степени и звания в науке. Тут много сходства с нынешними, но есть и различия, которые могут привести к ложному восприятию. Студент с отличием, окончивший курс, становился кандидатом без какой-либо аспирантуры и защиты диссертации. К степени добавляли название области наук или университета, где кандидат оставался работать, например, кандидат прав и кандидат Московского университета. Неотличившиеся выпускники довольствовались званием действительного студента. Так в «Отцах и детях» Николай Петрович Кирсанов, так же, как и сын его Аркадий, вышел из университета кандидатом. В отличие от них, Паншин в «Дворянском гнезде» вышел из университета со званием действительного студента. Степень кандидата носили герои произведений Толстого Федя Протасов «Живой труп» и Кознышев «Крейцерова соната». Вторая ученая степень в царской России, а после 1884 года первая – магистр. Она примерно соответствовала нынешнему кандидату наук. Для получения этой степени следовало защитить магистерскую диссертацию. Магистром является молодой ученый Коврин в рассказе Чехова «Черный монах». Он даже получает самостоятельную кафедру. В 1984 году степени кандидата и действительного студента были упразднены. Высшей степенью, как и ныне, был доктор. Герои романа Чернышевского «Что делать?», окончив университет, решили держать экзамен прямо на степень доктора медицины. Дали Кирсанову докторство, дали года через полтора кафедру. В скучной истории Чехова выведен молодой жрец науки, о котором профессор, герой истории, говорит, что в этом году он выдержал экзамен на докторанта и что ему остается теперь только написать диссертацию. Профессор размышляет о том, что докторант напишет никому не нужную диссертацию, с достоинством выдержит скучный диспут и получит ненужную ему ученую степень. Докторантами назывались люди, готовящиеся к защите докторской диссертации. Из ученых званий для нашего современника непонятно звание приват-доцента, отмененное после революции. От обычного доцента приват-доцент отличался тем, что был нештатным преподавателем высшей школы. Академиком в старину назывался не только член какой-либо академии научного учреждения, но и учащийся или окончивший курс высшего учебного заведения, носящего название академии, например, военной или духовной. В этой связи большинство современных читателей неправильно понимает строки из Евгения Онегина. «Не дай мне Бог сойтись на бале» или «при разъезде на крыльце с семинаристом в желтой шале» или «с академиком в чепце». Речь идет о немолодых дамах, скрупулезно знающих русскую грамматику, которые здесь уподобляются людям, окончившим духовную семинарию или духовную академию, ревнителям устарелых норм русского языка. В повести Льва Толстого «Фальшивый купон» выведен гимназический законоучитель, преподаватель основ религии, Введенский, который был вдовец, академик и человек очень самолюбивый. Академиком в современном смысле он, конечно, не был, просто окончил духовную академию. Коль скоро затронуты термины, связанные с образованием, поясним заодно понятие «казенно-коштный» и «своекоштный студент». Обучение в высших учебных заведениях было платным, и только небольшое число студентов неимущих, по тогдашнему выражению недостаточных, получало право учиться на казенный счет по старому «кошт». Отсюда оба выражения. Среднее образование давали гимназии и реальные училища. Если гимназии уделяли главное внимание гуманитарным предметам, то реальные училища с 1864 по 1872 год, реальные гимназии, отдавали преимущество естественно-математическим дисциплинам. Ученики их назывались реалистами. Прогимназиями именовались неполные гимназии, соответствовавшие четырем классам гимназии. Чеховская душечка рассуждала о том, что все-таки классическое образование лучше реального, так как из гимназии всюду открыта дорога. Хочешь, иди в доктора, хочешь, в инженеры.